Enepal Original. По лезвию ножа скользит свет. Затем он превращается в полоску света под открывающейся дверью. В дверной проем шагают ноги в кедах. Производство Paramount Television Studios. Anonymous Content. Крис Эванс. Мишель Докери. Джейден Мартел. Черри Джонс. Пабло Шрайбер. Бетти Габриэл. Сакина Джеффри. Улицы пригорода превращаются в жилки опавшего листа. Искривленные ветви дерева становятся отпечатком пальца на пронумерованном листе бумаги. Продюсеры Джон П. Феденич, Лиса Си Сатриана. Лист превращается в отпечаток руки на рисунке, сделанном пальцами. Исполнительный продюсер Крис Эванс. Исполнительные продюсеры Адам Шульман, Розали Суэдлин. На холодильнике висят магниты и детские рисунки. Исполнительный продюсер Мортен Тильдум. Исполнительный продюсер Марк Бомбак. Автор идеи Марк Бомбак. Версия для телевидения Марка Бомбака. На полу отражается силуэт ребенка, держащего за руку родителей. По роману Уильяма Лэндея. Режиссер Мортен Тильдум. Появляется название «Защищая Джейкоба». Думаешь, я выиграю? Нил с бородкой. Сидит в баре Сэнди. Я удивлюсь, если нет. Это твое первое убийство, да? Это так очевидно? Нет-нет, все отлично. Очень хорошо, да. Нил кивает. Спасибо тебе, что уделил мне время. А, да ладно, ладно. Кстати, делал записи. Если хочешь. Да, класс. Конечно. Так. Энди разворачивает листок с заметками. Твое вступительное слово. Так. Ты не смотрел на него, на подсудимого. Разве? Да. Я не о мимолетном взгляде. Покажи присяжным, что можешь посмотреть ему прямо в глаза, сказав «виновен». Если у тебя хватает духу это сделать, у них тоже хватит. Понял. Прекрасно. Что еще? Я заметил, что ты не подходишь к ложе присяжных. Нужно всегда держаться рядом с ними. Присяжные будут считать тебя своим. О, и ты произнес имя подсудимого 4 раза. А так не надо? Для тебя он вообще безымянный. Он подсудимый. Его адвокаты будут постоянно напоминать, что он человек. Не облегчай им задачу. Еще налить? Нет, спасибо. Да? Разумеется. Давай, угощаю. Энди остается сидеть. Ты правда думаешь, я выиграю? Нил отпивает из бокала и улыбается Энди. Позже в зале суда. Нил сидит за столом обвинителя. Он гладко выбрит. Энди и Лори сидят среди слушателей. За столом защиты сидит Джейкоб, нервно дергая ногой. Лори с каменным лицом смотрит на его затылок. Рядом с Джейкобом Джоанна. Она наклоняется и что-то говорит ему. Энди переводит обеспокоенный взгляд на стол обвинителя, где Нил совещается с помощником. Дэн и Джоан сидят среди слушателей позади стола Нила, в том же ряду, что Энди и Лори. Дэн наклоняется вперед и зло смотрит на Энди. Джейкоб кивает, слушая Джоанну. Джоанна оглядывается, осматривая слушателей в зале суда. Джейкоб поворачивается к родителям. Энди ободряюще улыбается. Джейкоб поворачивается вперед с серьезным видом. Возле здания суда у лестницы толпятся репортеры и фотографы. Вход охраняет полиция. Мужчина ставит видеокамеру на штатив. В зале к столу судьи подходит бейлиф. Встать, суд идет. Внимание, внимание, внимание. Все, кто собирается давать показания достопочтенному судье Френчу, судье высшего суда, ведущему слушание, подойдите, представьтесь, и вас выслушают. Боже, храни штат Массачусетс и этот уважаемый суд. Заседание открыто. Садитесь. Присутствующие садятся. Клерк читает. Дело номер 084-07. Штат против Джейкоба Оуэна Барбера. Убийство первой степени. Со стороны защиты Джоанна Кляйн. Со стороны обвинения помощник окружного прокурора Нил Лоджудис. Есть предварительные ходатайства перед отбором присяжных? Несколько просьб, Ваша честь. Первое. Отец подзащитного Эндрю Барбер хочет принять участие в заседании на стороне подзащитного. Если позволите, он будет моим помощником на заседании. Полагаете, это разумное решение, мисс Кляйн? Это пожелание семьи, Ваша честь. Джоанна вежливо улыбается судье. Мистер Барбер, можете пересесть. Что еще? Ваша честь, я подала ходатайство, чтобы исключить все упоминания о деде подзащитного, Уильяме Барбере, который отбывает пожизненное заключение за убийство первой степени. Обвинение может воспользоваться этим фактом, чтобы повлиять на присяжных. Ваша честь, обвинение считает, что история насилия в семье имеет прямое отношение к делу. Ваша честь, мой клиент никогда не встречался... Да, я понял. Читал ходатайство. Судья Френч поджимает губы. Возражение защиты нами учтено. Если обвинение решит, что судимость Уильяма Барбера очень важна для дела, он сперва уведомит защиту, и мы проведем дискуссию. В ином случае ни слова об этом присяжным. Благодарю, Ваша честь. Да, Ваша честь. И последнее. Защита просит расширить список свидетелей и включить Мэтью Макграта и Леонардо Патца. Обвинение? Мы не против, Ваша честь. Введите кандидатов в присяжные. Встать, идут присяжные. Слушатели встают. Открывается дверь, и входит несколько человек. Позже молодая женщина с кудрявыми волосами и в очках спешит по коридору. Возле зала судьи Френча она проходит мимо людей и входит в отдельный кабинет. Бывший водитель детского автобуса. Хорошо. Да, согласна. Спасибо, Эллен. Эллен закрывает дверь. В кабинете. Они все пялятся на меня. Ты к этому привыкнешь. Просто смотри на судью как можно больше. Либо на нас с отцом. Не дай им причин не взлюбить тебя. Не кривляйся, ладно? Пока ты отлично держишься. И ты тоже. Позже в зале суда. Видите ли, обвиняемый вовсе необычный мальчик. Нет, кое-что его выделяло. Его отец. Его отец был первым заместителем окружного прокурора, большим человеком в этом здании. Нил стоит возле присяжных. Годами подсудимый смотрел, как отец выступал обвинителем во всех крупных делах об убийстве в округе. Он слушал разговоры за ужином, беседы по телефону, о работе. Можно сказать, что убийство было семейным делом. Энди бросает злой взгляд. Но все же остается вопрос, зачем? Зачем ученику 8 класса убивать одноклассника? Ну, мы все ходили в школу. Мы знаем, дети бывают злыми. Джейкоб смотрит перед собой. Вы услышите свидетельство, что жертва в этом деле, Бен Рифкин, дразнил подсудимого. Ничего ужасного, но все же жестоко. Бен неосмотрительно задирал этого юношу, не подозревая о его скрытой способности, даже желании убивать. Протестую. Принимается. Присяжные проигнорируют высказывание о желании подсудимого, так как это домыслы. Итак, 12 апреля подсудимый вошел в лесополосу, парк Cold Spring, с ножом, лежащим в кармане, и идеей, засевшей в голове. Он напал из засады? Или сначала был разговор? Возможно, Бен обозвал его. Или даже угрожал ему. Мы не знаем. Мы знаем лишь, что подсудимый трижды вонзил свой нож в грудь Бена Рифкина. И убил его. Нил поднимает 3 пальца. Раны на одинаковом расстоянии. Нил стоит у ложа присяжных. 1. Он делает колющее движение. 2. Он оглядывается на Джейкоба. 3. Джейкоб с трудом сглатывает. Позже Джоанна встает. Трагедия столь чудовищная, как эта, вызывает у вас ярость. Вы ищете виновного. И я тоже, правда. Все мы люди. Но Джейкоб Барбер не виновен. Я хочу это повторить, чтобы не было недопонимания. Джейкоб Барбер абсолютно, совершенно не виновен. Когда вы поймете, что произошло в тот день, вам станет ясно, что следствие поспешило с выводами. Отпечаток, к примеру, с которым так носится сторона обвинения, вы узнаете, что отпечаток попал туда, так как Джейкоб и сказал полицейскому при аресте, как только его спросили. Он увидел одноклассника, лежащего на земле, и хотел помочь. А когда понял, что Бен уже мертв, увидел кровь. Он запаниковал, он испугался, что если расскажет кому-то о теле, то его заподозрят. В конце концов, это же Бен Рифкин, тот, кто травил его. Об этом все знали. Что подумают? Жалеет ли Джейкоб о том, что ему не хватило смелости сказать правду? Конечно, жалеет. Это худшая ошибка в его жизни, это ужасная, непростительная ошибка. Но он ведь ребенок. И мне наплевать, что его решили судить как взрослого. Ему было всего 14 лет. А дети ошибаются. Дэн вытирает слезу. А вот мы взрослые. И на нас лежит серьезная ответственность. Один ребенок мертв. Не разрушайте в отместку жизнь другого ребенка. Это будет не правосудие, а еще одна трагедия. Позже репортеры и фотографы спешат к лестнице здания суда, по которой спускаются Джейкоб, его родители и Джоанна. На ступенях Энди останавливается. На другой стороне улицы на тротуаре стоит, наблюдая за ними, лысый мужчина из синей машины. Нахмурившись, Энди идет за семьей. За ними бегут репортеры. На паркинге. Это точно тот тип. Энди говорит по телефону. Да, уверен. Синий Линкольн. Джоанна идет рядом с ним. Да. Номер, что я прислал, не потеряла? Они останавливаются. Она смотрит на него. Ладно. Спасибо, Дав. Энди кладет трубку. А что произошло? Это долго. Потом расскажу. Ладно. Сейчас вам нужно отдохнуть. Я позвоню вечером. Ладно. Барбара и Джоанна садятся в свои машины. Машина Энди выезжает из паркинга и проезжает мимо припаркованной синей машины с лысым водителем. Даффи стучит в окно. Она показывает жетон. Лысый мужчина опускает стекло. Ваши права. В чем дело? Покажите права. Я имею право сидеть в машине, верно? Сэр, вы отказываетесь предъявить мне свои документы? Да ничего подобного. Хочу знать, чем я вам не угодил. Даффи кладет руку на пистолет на бедре. Она смотрит на лысого мужчину, он достает документы и передает ей. Она бросает взгляд на документы, затем на водителя. Вечером возле дома Барберов стоит репортер и операторы. Выходя из зала суда, семья отказалась от комментариев. И, судя по всему, ночи не проведут здесь, дома, в Ньютоне. Завтра может произойти все, что угодно. Однако, судя по вступительным речам, разбирательство будет эмоциональным. С вами был Алекс Вонг, новости 12-го канала. В своей комнате Джейкоб берет телефон. СМС от Сары. Привет. В комнате Сары. Она лежит на животе на кровати. Она откладывает телефон и пишет в блокноте. Она читает СМС от Джейкоба. «Привет». Она улыбается. За столом Джейкоб пишет в телефоне. В своей комнате Сара получает от него СМС. «А как прошел твой день?» Сара отвечает. «Лол, ты как?» По телеку все выглядело сурово. Он пишет. «Бесплатное мороженое помогло бы». Сара улыбается, читая СМС. Стоя в ванной, Лори смотрит в окно на репортеров, убирающих оборудование в машину. Она запивает таблетки стаканом воды. Входит Энди. На нем белая рубашка с закатанными рукавами. Только что говорил с Даффи. Дело плохо. Послушай меня. Что? Его зовут Джеймс О'Лири. Парень из Линкольна. Известен как отец О'Лири. То есть? Похоже, он старый гангстер. Есть судимости. Даффи говорит, он был громилой, теперь берется за всякие, ну как, мелочи, запугивать кого-то вроде того. Это что, шутка? Что ему нужно от нас? Не знаю. И что мы должны делать? Пусть арестуют его, допросят его? Это невозможно, он же не угрожал нам. О, боже мой. Даффи обещала за ним присмотреть. Конечно, это неприятно, но, вероятно, нас кто-то хочет запугать. А то мы недостаточно напуганы. Она проходит мимо него, выходя из ванной. В суде дает показания женщина, обнаружившая тело Бена. У меня сердце выпрыгивало, потому что он не отвечал. Но я не видела, что с ним, пока не подошла. И вы позвали на помощь? Помню, я на карачках поползла наверх, набирая службу спасения. Спасибо, миссис Джанетта. Мисс Кляйн? Вопросов нет, Ваша честь. Позже. В собачьем парке, да. В котором часу? Около 8 утра. Я уже сказал, я услышал голос мальчика. Он сказал, не надо, мне больно. Не надо, мне больно. Джейкоб бросает взгляд на присяжных. Можете сказать, откуда доносился голос? Одна из присяжных смотрит на него. С запада, кажется. Показания дает Питерсон. Детектив, это обычная практика, когда помощник окружного прокурора руководит расследованием убийства? Да. Кому из помощников прокурора поручили вести это дело? Протестую, релевантность. Подойдите для обсуждения. Нил и Джоанна подходят к судье. Ваша честь, как тот факт, что мистер Барбер какое-то время вел это дело, связан с невиновностью или виной его сына? Ваша честь, присяжные должны знать, что родной отец подсудимого отвечал за раннюю стадию расследования. Судья Френч морщится. Я позволю продолжить, но предупреждаю вас. Здесь судят не мистера Барбера. Не забывайте. Да, Ваша честь. Я понял. Они отходят. Свидетель может ответить. Питерсон отворачивается от судьи. Дело вел Эндрю Барбер. Вам не показалось странным, что мистер Барбер вел дело, имеющее отношение к однокласснику сына? Не особенно, нет. А когда его сына обвинили в убийстве? Что подумали? Меня это расстроило. Детектив, вы когда-нибудь слышали о прокуроре, который ведет следствие по делу, где фигурирует его сын? Протестую. Принимается. Мы все вас прекрасно поняли. Давайте продолжим. Вопросов больше нет, Ваша честь. Нил идет на свое место. Мисс Кляйн. Джоанна встает. Детектив Питерсон, вы были в числе первых на месте преступления. Тогда было найдено орудие убийства? Нет, мэм. Помимо одного отпечатка, снятого с толстовки жертвы, в тот день были обнаружены какие-то улики? Нет. И, разумеется, отпечаток идентифицировали только позже, так? Да, верно. То есть можно сказать, что в самом начале расследования ни у вас, ни у мистера Барбера не было подозреваемых? Не было. Был ли подзащитный первым подозреваемым? Нет, изначально мы... Протестую. Релевантность. Джоанна поворачивается к судье. Отклоняется. Изначально мы подозревали некоего Леонардо Паца. У него есть судимость за домогательство к детям. И не только. Он в базе данных секс-преступников. Поэтому вы заинтересовались им. Да. И живет он возле парка. Он не просто живет возле парка. Известно, что он гуляет в парке по утрам, не так ли? Протестую. Наводящий вопрос. Отклоняется. Да. И, кстати, он признался, что был в парке в то утро. Вопросов больше нет? Спасибо. Нил встает. Детектив, чья это была идея – заняться личностью Леонардо Паца? Джоанна садится. Мне это подсказал Энди Барбер. Энди Барбер. Ясно. И подозрения с Паца сняли, когда в преступлении обвинили сына мистера Барбера. Энди пишет записку. Да. Вопросов больше нет, Ваша честь. Энди подталкивает записку к Джоанне. Ваша честь, у нас есть вопросы. Пожалуйста. Джоанна встает. Детектив, вот мистер Ладжудис спросил, сняли ли с Паца подозрения. А вы уверены в его невиновности? Уверен? Нет. Вы были согласны с решением мистера Барбера заняться Леонардом Пацом? Да, абсолютно. А с другими решениями Энди Барбера у вас были сомнения? Даже не припомню. Он у них лучший. По крайней мере, был лучшим. Нил ерзает. Спасибо, детектив. Вопросов больше нет. Обвинение. Вы готовы вызвать следующего свидетеля? У Нила задумчивый вид. Да, Ваша честь. Вечером барберы ужинают с Джоанной. Луч проникает в каждую щель и создает полосы света и тени с той стороны. Почему? Потому что свет состоит не из частиц, а из... Волн? Именно. Как раз переплетение волны дает узор. И физики решили описать свойства света, установив прибор, который дает увидеть конкретно, какую щель проходит какой электрон. Вот только когда они начали наблюдение, электроны перестали вести себя как волны и начали вести себя как частицы. Что? Это невозможно. Погугли. Сейчас вернусь. Я говорю своей жене, что у меня точно так же с Celtics. Стоит мне включить игру, проигрывают. В кабинете. Что я говорил по поводу звонков сюда? Я хотел спросить, как все идет. Что? В смысле, что? Суд? Он же мой внук, имею право знать. Слушай меня очень внимательно. Никаких прав ты не имеешь. Ясно? Может, я имею право поговорить с репортерами, что достают меня, а? Поступай, как хочешь. Да брось, мне просто интересно, что ты думаешь. Какая у тебя стратегия? Я смотрел это весь день в новостях и думаю, что шансы есть, но нужно все-таки постараться. Вот как? Теперь в тюрьме преподают юриспруденцию? Смешно. Думаешь, тюрьма – это шутка? Вот что я тебе скажу. Парню вроде Джейкоба в тюрьме точно не место. Сегодня один из свидетелей, полицейский, что с тобой работал, говорил о каком-то паце. Или что такое? Думаешь, он убил? Да? Да. Уверен? Слушай, мне уже пора. Он расцлевал малолетних, да? Вроде того. Как можно быть вроде как расстрелителем? Так же, как ты был убийцей еще до того, как кого-то убил. Да что ты ко мне-то цепляешься? Может, прекратишь думать о том, какой я плохой, и подумаешь о моем внуке? Больше сюда не звони. Серьезно, не дай ему попасть сюда. Ты слышишь? Я всю свою жизнь провел в этой дыре, и я не буду стоять и смотреть, как жизнь моего... Энди кладет трубку. Сучок! В тюрьме Билли стучит по телефону. Он кладет трубку и отходит. В домашнем кабинете Энди смотрит на телефон, затем выходит. В кухне Лори убирает тарелки со стола, когда входит Энди. Джоанна уехала? Да. Кто звонил? А, это из кредитной компании. Подтверждали платежи. Джоанна вроде не унывает. Знаешь, у нее есть все основания. Лори грустно кивает. Позже, у закрытой двери комнаты Джейкоба, входит Лори. Холодно же на улице. Эй, одну секунду. Повешу тебе на дверь. Ладно, спасибо. С кем разговариваешь? С Сарой. О, ладно. Привет передай. Ладно. Лори выходит. Извини меня. Ну, короче, пришла какая-то тетка с детьми, да? И они так шумели, надоедали. И я думаю... Лори улыбается, стоя за дверью, и уходит. Возле здания суда стоят машины новостных каналов и журналисты. В зале суда. Сколько лет вы работаете криминалистом? 11, почти 12. Мисс Карсон, опишите нам следы крови на месте убийства. Немного небольших брызг, пара сантиметров в диаметре. Вчера защита утверждала, что после подобного нападения кровь должна была остаться на одежде нападавшего. Есть мнение на этот счет? Да. Это вовсе не обязательно, так как брызги не разлетались со скоростью. Также возможно, что нападавший находился сзади, нанося... Лори вспоминает маленького Джейкоба, занесшего шар для боулинга над мальчиком. Что можете сказать об орудии убийства? Мы разыскивали нож с лезвием в 10-15 сантиметров и серрейтерной заточкой. Ясно. То есть... Энди что-то пишет. Вроде этого. Нил держит нож. Протестую. Обвинение просит приобщить к вещественным доказательствам. Ваша честь. Присяжные вскоре услышат показания лучшего друга подсудимого, что у последнего был нож, причем именно такой. Шнелл Тактикал. Ваша честь, это дешевый трюк. Обвинение должно сначала связать нож с моим подзащитным. А размахивать им сейчас безответственно – это провокация. Согласен. Протест принимается. Уберите нож, мистер Ладжудис. Ну, раз так, вопросов нет, ваша честь. Защита? Разумеется, ваша честь. Мисс Карсон, мы сейчас говорили про кровь. Вы нашли кровь подсудимого на месте преступления? Нет. А генные данные? ДНК, волосы, ткани? Нет, только отпечаток. Можно высказать гипотезу? Слушаю. Предположим, мой подзащитный Джейкоб шел через парк, спеша в школу, и вдруг увидел жертву, лежащую на земле. Допустим, Джейкоб поднял пострадавшего за воротник, чтобы посмотреть, что с ним. Мог этот отпечаток остаться там подобным образом? Да, это вполне возможно. Теперь нож, который обвинение пыталось приобщить к доказательствам. Вы видели его раньше? Протестую, релевантность. Отклоняется. Вы сами напросились. Да, в прокуратуре просили установить, соответствует ли данная модель ножа ранениям, полученным жертвой. А, и я полагаю, вам дали и другие модели для сравнения. Нет. Нет? Джоанна подходит к присяжным. Вас хотя бы попросили установить, сколько других ножей соответствует таким ранам? Нет. Ну, а как вы думаете? Я не знаю, это были бы лишь догадки. Тысяча? Большое число. 700? 500? Где-то около того. Другими словами, вероятность того, что это тот самый нож, 1 на 500, верно? Протестую, это лишь домыслы. Поддерживаю. Она улыбается присяжным и приподнимает брови. Вопросов больше нет, Ваша честь. Позже Лори идет по коридору. Все катится к чертям. Его оправдали. Разве не ясно? Ему сойдет с рук смерть нашего сына из-за этого идиота и его выпендрежа. Да, я тоже. Да. Лори проходит мимо Дэна и Джоан. Дэн выбегает прочь. Лори оглядывается и видит, как Джоан опускается на скамью. Лори входит в отдельный кабинет. С этим ножом. Как он мог не знать, что этот трюк выйдет ему боком? Слишком беспечен. Все нормально? Да. Лори садится рядом с Джейкобом. Один улыбнулся. Один из присяжных, тот парень с бородкой. Улыбнулся, правда? Когда она признала, что шанс 1 на 500, он улыбнулся. Джоанна смотрит на телефон и откладывает его. Что-то не так? Нет, нет, ерунда. Потом поговорим. Позже в зале суда. Вы с мистером Барбером часто работали вместе, не так ли? Частенько, да. Можно сказать, что он выполняет обязанности старательно? Даже больше, он предан делу. Была ли видна его преданность делу, когда вы пытались получить доступ в школу? Он не считал одноклассников приоритетом. Мы уже допросили друзей Бена. Когда же вы, наконец, опросили учеников, вы узнали что-нибудь полезное? После первых допросов ничего, но впоследствии нам стало известно о давней вражде между жертвой и подсудимым. То есть Бен издевался над подсудимым? Некоторое время, да. Примерно тогда же подсудимый вошел в число подозреваемых. Именно. Хотя его отец все еще руководил расследованием. Некоторые следственные действия пришлось провести без ведома мистера Барбера. И что вы выяснили? Сидя на свидетельской трибуне, Даффи опускает взгляд. Что у подсудимого якобы был нож, соответствующий ранам. Что у него был достаточный мотив и была возможность, поскольку в момент убийства он был в районе места преступления. Когда его арестовали? Когда пришел ответ по отпечатку. Мы получили ордер на обыск дома, мы искали нож, но не нашли. Вы изъяли компьютер подсудимого? Изъяли, но не нашли ничего обличающего. Детектив, вы знаете о такой программе Disk Scraper? Знаю. Эта программа чистит диски, все удаляет и так далее. Эта программа была на его ноутбуке? Была. Лори хмурится. Возможно ли, что обличающая информация была на ноутбуке, но наш подсудимый удалил ее? Протестую, это только домыслы. Поддерживаю. Ну а порнография? Протестую, релевантность. Поддерживаю. Я спрошу конкретнее. Порнография с насилием обнаружилась на ноутбуке подсудимого? По мне, вся порнография насилие. Конечно. Я имею в виду конкретное изображение насилия или пыток. Протестую, релевантность. Отклоняется. Свидетель, ответьте. Да, были. Лори порывисто закрывает рот рукой. Джейкоб остается бесстрастным. Вопросов больше нет. Нил садится. Встает Джоанна. Детектив, полагаю, за свою карьеру вы провели бесчетное множество обысков, да? Да. Изъяли много ноутбуков. Да. Был ли среди них хоть один, на котором не обнаружилась порнография? Женщины обмениваются улыбкой. Не думаю. Детектив, правда ли, что именно вы первые обратили внимание на Леонардо Патца, а не мистер Барбер? Да, я указала Энди на Патца, и мы решили, что непременно должны им заняться. Последний вопрос. Джоанна оглядывается на Энди. Хотя бы раз во время расследования поведение Энди Барбера указывало на то, что он подозревает своего сына? Нет, такого не было. Больше вопросов нет, Ваша честь. Мистер Ладжудис, свидетель ваш. С суровым выражением лица Нил поворачивается к Энди. Энди встречает его взгляд. Детектив. Нил медленно встает. Вы видели, чтобы мистер Барбер был агрессивен? Энди поворачивается к Даффи. Нет. Уверены? Не видели, чтобы он хватал кого-то за лацканы? Впечатывал в стену? Протестую, релевантность. Отклоняется. Судья Френч наклоняется к Даффи. Один раз. Вас. Когда вы спровоцировали его шуткой об отце, сидящем за... Сидящим за убийство? Протестую, Ваша честь. Поддерживаю. Подойдите для совещания. Лори смотрит, как Джоанна и Нил подходят к судье. Это было просто возмутительно. Мы обсудили это на досудебном. Ваша честь, адвокат защиты первый подняла вопрос, были ли у отца подсудимого причины подозревать сына. Я лишь продолжил ее линию. Да вы издеваетесь. Что? Ваша честь, мы требуем аннулировать процесс. Да. Ему дали четкие инструкции. Выступаете по очень тонкому льду, мистер Ладжудис. Вы меня поняли? Заканчивайте с этим свидетелем немедленно. И если я услышу хотя бы шепот в дальнейшем о деде подсудимого, мисс Кляйн получит аннулирование, это ясно? Да. Ваша честь. Нил отворачивается от судьи и идет за стол обвинения, бросая взгляд на Энди. Энди качает головой с угрюмым видом. Джоанна садится. Леди и джентльмены, как говорится в народе, слово не воробей. Но все же я настаиваю, чтобы вы забыли о последнем вопросе обвинения. Лори отворачивается от Энди. Наверное, это было пыткой. На заседании большого жюри. Сидеть и бездействовать. Выбора не было. Вы доверяли, мисс Кляйн? Доверял. На четвертый день слушаний обвинение вызвало последнего свидетеля. Дерека Ю. Как вам казалось, мисс Кляйн хорошо подготовилась к допросу Дерека Ю? Да, насколько возможно. Она собиралась подорвать доверие к нему? У него был вероятный мотив, присяжные имели право знать. Ну а что же вы, Слори? В каком смысле? Вы были готовы? Энди отводит взгляд от Нила. Во время суда над Джейкобом Джоанна, Джейкоб и Энди ждут у стола защиты. Среди слушателей Лори сидит в одиночестве. Она бросает взгляд на Дерека и его мать, сидящих в одном ряду с Джоан и Дэном. За столом защиты Джоанна бросает телефон и встает. Она спешит к Энди и наклоняется над его плечом. У нас проблема. Мэтт Макград. Он испарился. Что? Всю неделю Эллен пыталась ему дозвониться, и сегодня утром, наконец, ответила его мать. Сказала, что они с Мэттом поссорились 3 дня назад. Он ушел из дома. Его девушка только что сделала пост из Флориды, и мать думает, что он с ней там. И что же нам теперь делать? Он должен завтра давать показания. Спокойно. Что-нибудь придумаем. Ну все. Энди задумчиво смотрит в сторону. Она возвращается на свое место. Энди смотрит, как Нил и его помощник в очках разговаривают и смеются за столом обвинения. Ухмылка Нила исчезает, когда он встречается взглядом с Энди. Энди отворачивается к столу. Энди бросает взгляд на Лори, сидящую позади него. Она смотрит встревоженно. Он слегка улыбается ей. Она кивает и выдыхает через поджатые губы. В зал входит Лин. Она встречается взглядом с Энди. Он отворачивается. Энди кладет руки на стол, держа ручку. Он задумчиво смотрит в пустоту и качает головой. Встать, суд идет. Энди встает вместе со всеми. Позже на месте для свидетелей сидит Дерек. Я спросил, ты этой дорогой в школу ходишь? Ты видел что-нибудь? А Джейк сказал нет. Ни слова о том, что видел Бена на земле и пытался помочь ему? Нет. А потом еще пошутил что-то вроде «На небеса забирают лучших». Джейкоб безэмоционально смотрит на Дерка. И это через несколько часов после того, как все узнали о смерти Бена. А где-то так, да. Мы были дома у Джейка. Играли в видеоигры. Когда ты сказал, что Бен любил травить Джейкоба, что ты имел в виду? Дэн и Джоан внимательно наблюдают. Бен постоянно цеплялся к Джейку. Вечно называл его гомиком, будто это прозвище. Он вечно спрашивал Джейка о том, чем занимаются геи, причем прямо при всех, чтобы ему стало стыдно. А еще замахивался на Джейка, если тот проходил мимо. Типа того. И эти издевательства огорчали Джейкоба? Да, конечно. Он в ответ злился? При Бене обычно нет, но наедине он говорил, что ненавидит Бена. И я понимал, ну как, Бен и со мной вел себя как придурок. В какой момент после убийства Бена ты начал думать о том, что Джейкоб в этом замешан? Протестую, наводящий вопрос. Отклоняется. Энди бросает на Джоанну виноватый взгляд. Вы можете ответить, юноша. Думаю, дня три спустя. Было что-нибудь, кроме его настроения, что заставило подозревать его? Ну да, тот нож. Джейк купил в городе страшный армейский нож, порой он приносил его в школу. Похвастаться или зачем? Не совсем. То есть он показал его мне и еще Дилану, но скорее ему нравилось его носить, разгуливать с ним. Типа, ну будто у него есть секрет. Ясно. То есть издевательство и этот нож. Тебе было об этом известно, но все же ты не сразу заподозрил Джейкоба. И я не знаю, может, где-то в душе заподозрил. Но потом я прочел то, что он написал в сети. В сети? На сайте извращенцев, потрошильня. Джейкобу он нравился. Сайт извращенцев – это значит порнографический? Да, но по идее секс там не главное. Он на насилии и с кучей картинок. На этом сайте есть рассказы? Джоанна рисует знаки вопроса. Да, там много чего публикуют. Фото, видео, рассказы. И что же, Джейкоб, там публиковался? Она показывает их Энди. Иногда да. Рассказы истории Джоба. Истории Джоба? Да, это же его инициалы. J-O-B. Это был его ник на сайте. Джейкоб стучит ногой. Ты что-то знаешь об этом? Очень мало, это надо прекращать. И этот Джоб опубликовал рассказ об убийстве Бена Ривкина? Да. Глаза Дэна расширяются. Обвинение просит приобщить к уликам. Протестую. Ваша честь, можно совещание? Я прошу тишины. Пожалуйста, Ваша честь, мы просим совещание. Судья кивает, и Джоанна с Нилом подходит к нему. Ваша честь, это ловушка. Нам не дали ознакомиться с уликами. Ваша честь, этот рассказ написал подсудимый. Если он скрыл это от адвоката, обвинение не виновато. Что там такое, Джейкоб? Джейкоб. Ни на кого не смотря, Джейкоб сжимает сплетенные пальцы и нервно дергает ногой. Лори дрожит на своем месте. Энди смотрит на суровые лица присяжных. Джейкоб смотрит на свои колени. Возле судьи Френча Джоанна просматривает напечатанный рассказ и откладывает его на трибуну. Ваша честь, нужно посовещаться с клиентом. Ну да, давайте. Нил возвращается на свое место, бросая хмурый взгляд на защиту. Я прошу проявить терпение. Адвокату защиты нужно провести совещание с клиентом. Джоанна садится с Энди и Джейкобом. Они приобщат это к делу, если мы не скажем, что рассказ написал не Джейкоб. Так и сделаем. Они знают, что автор он Энди. У них есть IP-адрес. Они смотрят на Джейкоба. Джейкоб. Джейкоб нехотя поднимает холодный взгляд, затем опускает глаза. Если будем отнекиваться, то привлечем еще больше внимания. Там все плохо. Энди видит серьезное выражение лица Джоанны. Грудь Лори сильно вздымается. Дерек читает рассказ с трибуны свидетеля. Джейсон стоял на тропинке, а Брент, усмехаясь, приближался к нему. Знай Брент настоящего Джейсона, он бы от страха обделался. «Не трогай меня», – предупредил Джейсон. «Я не шучу». Но Брент рассмеялся и схватил его за руку, заламывая ее, как уже делал много раз раньше. «Не надо, мне больно», – сказал Джейсон, но больно ему не было. Он просто хотел, чтобы Брент так думал, чтобы отпустил его. Брент вновь рассмеялся, как смеялся всегда. У него был фальшивый смех. Рука Джейсона скользнула в карман толстовки. Там лежал его верный друг. Он обхватил пальцами рукоятку, почувствовав прилив силы к руке до самого плеча. Он знал, что назад пути нет. Казалось, Парк тоже это знал. Он слышал ветер в листве, пение птиц. Брент увидел направленный на него нож, но сделать уже ничего не мог. Нож вошел так легко, что Джейсон подумал, что колет воздух. Это удивило его. Он нанес еще два удара, велев себе запомнить это ощущение. Дерек переворачивает страницу. Брент упал на спину и покатился по склону, остановившись лишь на дне оврага. Джейсон знал, что нужно уходить, но ничего не мог поделать. Он подошел к телу Брента, чтобы убедиться, что он мертв. От запаха крови закружилась голова. Неподалеку Джейсон нашел ручей, он вымыл нож и руку. Он увидел свое отражение в воде, лицо его теперь выглядело иначе. «Это будет наш секрет», — будто говорило оно. По щеке Джейкоба катится слеза. Он смотрит вниз. Конец. Джоан прикрывает рот платком, зажатым в кулаке. Рассказ был опубликован через 3 дня после обнаружения тела Бена Ривкина. Да. Лори смотрит широко раскрытыми глазами, замерев. Вопросов больше нет, Ваша честь. Мисс Клайн. Глаза Лори бегают. Позже, на заседании большого жюри. Нет. Мы не были готовы. Неожиданный поворот событий вверг в шок всех в зале суда. Показания одноклассника Джейкоба Барбера дали обвинению чрезвычайно важные улики. Реакция присяжных была ощутимой, мягко говоря. На паркинге Энди идет за Джейкобом и Лори. Они медленно идут к машине. Они все садятся в машину, и Лори пристегивает ремень. Она нервно прикрывает рот рукой, а Энди, нахмурившись, устраивается за рулем. Джейкоб на заднем сиденье смотрит в окно. Это просто история. Лори ерзает на сиденье, Энди не поднимает голову. Я не знал, что это так важно. Энди по-прежнему не поднимает взгляда. Это ты сделал? Энди быстро оборачивается к Джейкобу. Скажи мне, его убил ты? Джейкоб смотрит на него глазами, полными слез. Лори смотрит на Энди. Джейкоб слегка качает головой. Нет. Энди смотрит на него. Джейкоб отворачивается. Нет. Энди кивает и поворачивается вперед. Лори задумчиво смотрит через лобовое стекло. Ее глаза бегают. Вечером Джоанна работает за кухонным столом у барберов. Я могу попросить судью выдать ордер на Мэтта Макграта. Не даст. Он второстепенный свидетель, сбежавший во Флориду. У нас нет выбора, нужно заняться Патсом. Да, утром ему вручили повестку. Вызову как свидетель обвинения и что-нибудь вытяну из него. Нужно использовать любые шансы. Причем не только с Патсом, но и с Дереком. Думаешь, мы не все вопросы задали Дереку? Вы сделали все. На вас отвлекли. Как всех нас. Энди садится за стол. Патса оставим про запас. Сейчас плотнее займемся Дерком. Вызовем Сару. Энди, мы это обсуждали. Это было раньше. Сара нужна, чтобы доказать одержимость Дерека. Она повторит его слова под присягой. Да, ты прав, это может помочь. Мы покажем присяжным селфи. Нет. Все смотрят на Джейкоба. Я не хочу ее впутывать. Судят меня, и я против. Прости, но у тебя больше нет права голоса. Джейкоб смотрит зло. После сегодняшнего. Энди не смотрит ему в глаза. С вызывающим видом Джейкоб встает из-за стола и выходит из комнаты. Лори сидит за столом с мрачным выражением лица. Я займусь этим завтра, прямо с утра. В комнате Сары. Она сидит за столом, читая рассказ Джейкоба на ноутбуке. Слева на экране. Джейсон был не против ходить в школу пешком. Он делал так с 6 класса. Ему нравилось проводить время наедине со своими мыслями. На экране появляются сообщения. Ну и рассказ. Джей Би точно убийца. Меня буквально тошнит. Хотелось бы верить, но... Я же говорил, и зря вы сомневались. Сара вздрагивает, когда загорается экран телефона. Она читает СМС от Джейкоба. «Привет, ты здесь?» Она кладет телефон экраном вниз на стол. Ее глаза бегают между телефоном и ноутбуком. В своей комнате Джейкоб сидит на кровати с телефоном, пытаясь вызвать Сару по видеосвязи. Он поворачивает телефон в руке и откладывает его. В кухне Лори у раковины моет посуду. Входит Энди. Он прислоняется к стене, держа руки в карманах. Ты за вечер ни слова не сказала. Лори стоит, отвернувшись от него. А ты знал? Насчет рассказа? Нет. Скажи мне правду. Честно? Правду. Мне нужно знать. Лори, я клянусь, я говорю правду. А насчет того сайта? Насчет потрошильни? Он шагает к ней ближе, и они встают лицом друг к другу. Энди опускает голову и облокачивается на стол. Я скрыл это от тебя, потому что знал. Не смей. Нет. Что не смей? Находить какое-нибудь объяснение. Оправдание. Я знал, что ты расстроишься. Ты и так уже почти поверила в виновность Джейкоба. Я не хотел уже добавлять. Уже не почти. Лори качает головой. Энди выпрямляется, отходя от стола. Что ты сказала? Я не верю ему. После сегодняшнего дня. Ты позволишь одному факту изменить? Он меняет все. Не понимаешь? Мы тоже виновны. Раз защищаем его, значит, мы тоже виновны. Ладно, стоп. Говори потише, он наверху. И я не говорю, что знаю, что с этим делать, не знаю. Но я знаю, что я слышала и что это значит. Лори, прошу тебя, не надо себя ни в чем убеждать из-за выдуманной истории. Это не выдумка. Выдумка? Этот парень травил его, и он мог 1000 раз представлять, как убивает его. Он поддался воображению и написал рассказ. Может, он получал удовольствие, представляя это. Это отвратительно, да. Это ужасно, неправильно и даже глупо. Но это лишь выдумка. Джоанна проверила каждую ее строчку, и там нет ничего, что на тот момент не осветили бы в новостях. Это лишь фантазии. Это его признание. Называть это иначе адвокатская уловка, и ты это знаешь. А если бы ты знал? Он отворачивается от нее. Если бы в глубине души ты знал, что наш сын причинил чудовищное зло, лишил другого ребенка жизни, что бы изменилось? Я бы не разлюбил его, если ты об этом. Нет, не об этом. Я тоже его люблю и буду любить его в любом случае. Ты не представляешь, как мне хотелось сегодня его обнять и пообещать, что все будет хорошо, но я не могу играть в эти игры. Он делает вид, что ничего не делал. Мы все притворяемся. Он не притворяется, он не убивал. Я точно это знаю. Нет, не знаешь. Никто не смог бы так искусно обмануть. А он бы смог. Кто, как не ты, должен это знать? Лори кивает, начиная плакать. Энди отстраняется, глядя на нее. Вздернув брови, Энди отворачивается от нее. Да. Да, конечно. Научился от меня. А возможно, от нас обоих. Сложив руки на груди, Энди поднимает на нее взгляд. Что ты хочешь услышать, Лори? Ты права. Наш брак — это ложь. Наши отношения построены на сказке, на пустом месте. А наш сын... А наш сын убийца. Ты это хочешь услышать? Нет. Но это не значит, что это не так. С болью на лице Энди уходит. переминаясь на месте и заламывая пальцы, Лори подносит руки к лицу. Опустив голову, она опирается на столешницу. Энди поднимается по лестнице, потирая лоб. Он останавливается у двери Джейкоба и поворачивается к ней. Виден лишь его силуэт. Он тянется к дверной ручке и замирает. Энди опускает руку и уходит. Съемка с воздуха показывает ночной город. Ветер треплет цветы на мемориале Бену. Где-то в другом месте, возле дома, стоит машина Леонардо. Внутри, по телевизору в квартире Леонардо, идет черно-белый фильм ужасов. Женщина включает свет и проскальзывает в комнату. Телевизор подсвечивает фотографии машин и мебель в гостиной. Диван пуст. За ним в кухне горит свет. На лбу Леонардо собираются капли пота. Он зажмуривается. Его рот открывается и закрывается. Леонард прикрывает глаза рукой и кладет руку на повестку в суд над Джейкобом. Его потное лицо искажается. Леонард переворачивает повестку чистой стороной вверх и берет ручку. Он сжимает губы и начинает писать. Из глаза падает слеза и скатывается по щеке. Письмо начинается. Дорогие мистер и миссис Ривкин. Я видел вас в новостях. Он продолжает писать, хмурясь и сжимая губы. Он сглатывает и моргает. С носа падает слеза. Леонард пишет: «Я убил Бена». Экран темнеет. Появляются титры. Сопродюсер Аманда Барнетт. Титры продолжаются. Картина принадлежит Paramount Television Studios и охраняется авторским правом и другими законами. Все события и персонажи, отраженные в работе, вымышлены. Любое сходство с реальными людьми, живущими или умершими, или с событиями, является случайным. Авторство картины защищено правом собственности и другими законами. Любое несанкционированное копирование, распространение и показ влечет за собой уголовную и гражданскую ответственность. Копирайт 2020 Paramount Television Studios, подразделение Paramount Pictures Corporations. Все права защищены. Mimer Films. Mark Bombach Productions. Anonymous Content. Paramount Television Studios. Viacom CBS Company.